Глава третья. Я будто к полу приросла. По спине поползли липкие змейки пота. Отметила, называется, день рождения. Вступила в новую четверть века. Хотела приключений, загадала желания. Ну вот, пожалуйста. Псих, возомнивший себя драконом, покончил с собой прямо у меня на глазах. Но самое удивительное, никто в комнате даже бровью не повел. «Вы что?» Не стерпела я, оглядывая своих надзирателей. «Вам совсем на него наплевать? Вызывайте скорую, срочно!» «Кого?» — удивился сутулый. «Скорую помощь!» «А зачем Астору помощь?» — пробасил из дверного проема переросток Гарри. «Он и сам справится!» «У местных-то и оружия толком нет», — сообщил мне тип с седыми висками таким тоном, будто это должно было меня обрадовать. «Так, вилы да палки. Ерунда!» «Астор — второй дракон клана?» «О, боже! Да это дурдом, не иначе!» «Но где же тогда санитары? Почему больные с массовым психозом расхаживают без присмотра? И вопрос на миллион долларов. Мне-то теперь как отсюда выбраться?» «Дверь загораживает огромный мужлан, которого мне даже с разбегу не сдвинуть. Остальные вооружены до зубов всяким металлоломом. Остается только окно. Я не знала, на каком этаже нахожусь, и решила немедленно это выяснить. Хорошо, что я не успела позавтракать. От вида трупа, распластанного на асфальте, меня бы точно вывернуло наизнанку. Конечно, я не собиралась прыгать, как Астор. Но вдруг снаружи есть пожарная лестница, водосточная труба или на худой конец крепкое дерево. Собрав волю в кулак, я подбежала к окну, глотнула воздуха, набираясь храбрости, заставила себя посмотреть вниз — и перед глазами все поплыло. Нет, никакого трупа там не было. Зато был дракон. Самый натуральный доисторический ящер. Нечто среднее между птеродактилем и тираннозавром, насыщенного красного цвета. С огромными крыльями и сверкающей чешуей. Он кружил метрах в 20 подо мной над толпой каких-то крестьян, извергая струи алого пламени. И люди с воплями бросались от него в рассыпную. Я бы решила, что свихнулась, что все это глюки или побочный эффект от забористых таблеток, которыми меня угостили накануне девочки. Если бы не одно «но». Я находилась в замке, в высоченной башне из серого камня, окруженной массивными зубчатыми стенами и рвом, и вокруг громоздились небольшие дома. Вот только не обычные такие панельные девятиэтажки, к которым я привыкла, а домики со сферическими купольными крышами и полукруглыми окнами. Ни асфальта, ни машин, ни заводских труб. Самое настоящее средневековье. Словно я не в окно выглянула, а сунула голову в телевизор, по которому крутит какое-то историческое фэнтези. Как там говорили в рекламе современных плазм? Эффект полного погружения? Вот именно он-то со мной и приключился. Отпрянув от окна, я прижалась к стене, пытаясь угомонить сердце. Если бы прямо сейчас кто-нибудь надумал сделать мне ЭКГ, аппарат бы попросту взорвался от перегрузки. Хотя о чем это я? Какие аппараты? В этом диком мире, если все это и правда не плод моего воспаленного воображения, мечи и копья — верх цивилизации. Ну и еще водопровод с холодной водой. Мамочки, как же я умудрилась сюда попасть? Там... выдавила, беспомощно тыча пальцем в окно. «Там дракон?» «Хвала проклятому! Он самый!» — кивнул рыцарь с аккуратным брюшком. «Будь он женщиной, я бы сказала, что до родов ему осталось месяца три». «Да уж, если бы не Астор, наши головы уже красовались бы на пиках, по всей стене», — вздохнул сутулый. «Нав в пофитель!» — осклабился беззубый. То есть парень, которого я приняла за стриптизера, на самом деле дракон. Точнее, умеет в него превращаться. Да, лучше бы он оказался жиголо. Паника подступила к горлу, сдавила своими железными тисками, и я, прикрыв на мгновение глаза, медленно выдохнула. Эмоции в стрессовых ситуациях — худший помощник. Так нам говорили на последнем корпоративном тимбилдинге. А еще коуч, которому отвалили уйму денег, мне ли не знать, я же печатала ведомость, учил нас искать во всем позитив. «Самое главное — это ваш настрой», — вещал он. «Если не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней». Мы тогда с девочками еще долго смеялись над его прописными истинами. Можно сколько угодно менять отношение к дедлайну. Баланс вместо тебя никто не сведет. Но вот теперь я уцепилась за слова коуча, как за спасительную веревочку. А что, если все-таки попробовать? Вдруг эти советы за 300 работают? Других мне сейчас точно взять негде. Итак, я в чертовой сказке. Меня окружают семеро мужиков в доспехах. За окном порхает огнедышащее чудище, с которым я чуть не переспала. Зато я жива. Это определенно плюс. Мечом меня никто не пырнул. Тоже неплохо. Только вот легче пока что-то никак не становится. Может, хотя бы этот отряд воинов апокалипсиса подскажет, где еще здесь искать позитив? Господа, я изо всех сил старалась говорить уверенно и уважительно, хотя меня так и подмывало завизжать или натянуть на голову подушку. А где я, собственно, нахожусь? «Вы разве не местная?» — поскреб затылок беременный солдафон. «Я думал, вы тут служанка или вроде того». «Какая служанка?» — пихнул его сутулый. «Не видишь, наряд у ней какой!» И он кивнул на платье, которое я все еще сжимала в руках. «И волосы. Где ты слуг таких видел, курья ты задница?» «Мне-то почем знать? Мало ли, какие в замке слуги!» Беременный обиженно надулся, отчего стал походить на снеговика. «Она из другого мира, остолопы!» Надменно осадил спорщиков мужчина с седыми висками, а затем обратился ко мне. «Это Эвис, госпожа. Новые земли алого клана драконов». «Эвис», — повторила эхом. «На первый взгляд очередная порция бреда. Но если представить, что я в какой-то игре и надо вникнуть в ее правила, то кое-что уже проясняется. Земли принадлежат драконам. Выходит, они тут главные. Вот один только Астор разогнал целую толпу. Стало быть, пока я с ним, я в относительной безопасности». «Более того, ему подчиняются воины, у него есть слуги, и живет он в замке. Как минимум, он богат, а деньги, силы и власть решают многое. Значит, если кто и сможет вернуть меня домой, то только Астор». Чем дольше я размышляла, тем сильнее убеждалась в том, что пытаться сбежать — глупая затея. Даже если мне удастся отвлечь Верзилу и каким-то чудом выковырнуть его из двери — и при этом остальные будут стоять, не шелохнувшись, куда мне идти? Окажусь за стенами замка, и меня либо спалят другие драконы, либо поднимут на вилы бунтовщики. А со Стором еще можно как-то договориться. По крайней мере, он был со мной нежен и заботлив, и на оголтелого варвара и душегуба не похож. Да еще и королевой меня назвал. Никто раньше так ко мне не обращался». «Ну, разве только наш генеральный? И то он перед этим страшно налокался и облапал меня за зад». Удивительно, но советы коуча сработали. Я заметно успокоилась, и мысль о том, что меня забросило куда-то к черту на рога, уже не пугала так сильно. Ведь если я смогла попасть сюда, смогу и вернуться обратно. Где вход, там и выход. Прошествовав мимо кучки рыцарей, я зашла в ванную. Как ни крути, разговаривать с людьми гораздо сподручнее, когда ты полностью одета. Приведя себя в порядок и обувшись, как известно, каблуки прибавляют очков к женской уверенности. Я окончательно вернула пошатнувшееся было самообладание. И перед своими надзирателями предстала, гордо расправив плечи и выпрямив спину. «Итак», — обратилась я к самому вменяемому из присутствующих, к единственному, кто смог хотя бы озвучить название города. «Думаю, нам стоит начать сначала. Буду очень признательна, если вы мне объясните, что это за мир и какие здесь законы. Не хочу случайно совершить какое-нибудь преступление. И, кстати, я Елена Миронова». «Биан», — коротко представился мужчина с проседью, а затем выжидательно уставился на Длинного. «Вурк», — спохватился тот. «Гор», — пробасил Верзила в дверях. «Ну надо же, почти Гарри. И как я угадала?» Остальные не горели желанием знакомиться, но мне хватило и этих. Столько непривычных слуху имен я бы все равно сходу не запомнила. Моя память всегда была заточена на цифры, а сложные слова вечно вылетали из головы. «Прекрасно», — улыбнулась я. «Так что, это какой-то мир драконов?» «Империя», — поправил меня Биан. «Драконья империя Тирра». Он переглянулся с товарищами, будто безмолвно советовался, стоит ли делиться со мной информацией без разрешения Астора. И когда тени стали возражать, вздохнул и выдал мне краткий ликбез. Заключался он в следующем. Меня забросило в какую-то то ли вселенную, то ли параллельное измерение, которым управляют драконы. Насколько я поняла, это самое Тирра — единое государство. Во главе его стоит король, тоже, само собой, ящер. Только не красный, как Астор, а черный. Королю подчиняются отдельные кланы. Алые там, белые, синие. И каждый отвечает за свою территорию. Ну, как президент и его губернаторы, получается. Фокус в том, что границы этих территорий устанавливает не верховный правитель, а сами кланы. И потому периодически драконам приходит в голову отжать тот или иной кусочек земли у соседа. Словом, развлекаются как могут. Именно в таком захваченном городе я и оказалась. Как рассказал мне Биан, Эвис веками принадлежал синему клану. Но как только выяснилось, что в здешнем озере стали добывать соль и неплохо так на ней наживаться, алые тут же возбудились и решили присвоить дополнительный источник дохода. Глава алых, некий дракон по имени Садхир, отправил свои войска сюда, а после пары лет ожесточенных боев Эвис, наконец, был сдан. А наместником в него назначили кого? Правильно, Астора. Слушать это все было, конечно, увлекательно, но меня прежде всего интересовали мои собственные перспективы. Если драконы одержимы жаждой наживы, если они до чертиков обожают все завоевывать, то зачем им я? У меня-то ни гроша за душой. Я не наследница крупной корпорации, не изобретатель важных технологий, простая скромная бухгалтерша. Может, я всего лишь первая ласточка, пробник, и после меня они решат напасть на мой мир? Или на мне оттачивали схему похищения людей перед тем, как украсть кого посолиднее? Не знаю, Илона Маска или еще кого. Впрочем, Биан быстро развеял мои опасения. «На кой нам мир без магии?» — хохотнул он. «И маски нам никакие не нужны. Мы ж не зеленые, чтобы карнавал устраивать. Нет, госпожа, вас сюда прислали боги». «Ну вот, приехали. А у меня только-только сложилась в мозгу ладная и понятная картинка». Но не успела я смириться с существованием драконов, как на меня еще и богов обрушили. Я опустилась на край кровати, ожесточенно массируя виски. Надеялась, что кровь начнет приливать к серому веществу, и я хоть что-то начну понимать. Но логика заметно барахлила. Будто издалека я слышала, как Биан перечисляет богов, и с каждым его словом мне все сильнее хотелось зажмуриться и поверить, что все это какой-то дурной сон. Северный, южная, рассветный, закатная или рассветная и закатный. Разница-то в чем? Богов хоть как назови, они от этого всемогущими быть не перестанут. Если что им взбрело в голову, то хоть ты дракон, хоть пегас, хоть черт с рогами, ничего не изменишь. Вряд ли ведь они швырнули меня в другой мир, потому что я загадала жениха принца в день своего рождения. И боги такие... Ну, с принцами на земле напряженка, а вот неженатых драконов пруд пруди. На, девочка, утешься. Нет, в языческих культах божества обычно жестокие. Это не феи крестные, а кровожадные монстры, которые обожают жертвоприношения в свою честь. Один только проклятый чего стоит. Вряд ли его так называют за исключительную доброту и человеколюбие. Может, для того меня сюда и перенесли? Местных людей жалко, а нас, землян, хоть пачками на алтарь. «В жертву?» — переспросил меня Биан, когда я поинтересовалась, не собираются ли меня отправить на заклание. «Ну да». Я из последних сил сдерживала очередную волну паники. «Сжечь там или еще что?» Биан заморгал, покосился на своих сослуживцев, а потом они дружно прыснули со смеху. «Да что вы, Елена! Девушки из вашего мира у нас на вес золота!» «Вас не то что сжечь, вас даже пальцем тронуть Астор не позволит», — заверил меня Вурк, потому что Биан так ржал, что даже говорить не мог. «Драконам профта нужны нафледники», — встрял Беззубый. «Як, кстати, фаун». В его случае фаун могло означать как саун, так и шаун. Но уточнять я не стала, чтобы ненароком его не обидеть. К тому же гораздо больше меня взволновал пассаж про наследника. «То есть Астор хочет от меня ребенка?» «Именно так», — донесся до меня невозмутимый голос самого Астора. Я вздрогнула и обернулась к двери. Гор уже покинул свой пост, пропустив начальника внутрь. Дракон вновь принял человеческий облик, И если бы не ссадины на скулах, я бы ни за что не поверила, что еще несколько минут назад он единолично разогнал целую толпу взбунтовавшихся горожан. Странно, но Астера нисколько не смущал тот факт, что я узнала о его планах. Я всегда мечтала встретить парня, который бы хотел завести семью. Не инфантильного хипстера, у которого на уме только компьютерные игры и электросамокат. Не маменького сынка, которому в каждой женщине мерещится стерва, посягающая на его квадратные метры. А взрослого, зрелого мужчину. Человека с традиционными ценностями. Для кого брак — не пустой звук, а дети — не обуза и не повод подать на алименты. Если бы на месте Астора сейчас был мой бывший, он бы тут же начал отшучиваться, увиливать, завел свою любимую шарманку про то, что еще слишком рано, надо бы сначала съехаться, пару лет пожить вместе, все обдумать. Но Астор, который знал меня меньше суток, спокойно смотрел мне прямо в глаза и подтверждал, что собирается создать со мной семью. И с одной стороны, это звучало немного дико и неожиданно, но с другой... так чертовски приятно. Ясное дело, я не собиралась прямо сейчас кидаться в постель и заниматься зачатием. Но, во всяком случае, у Астора были серьезные намерения на мой счет, и это, несомненно, обнадеживало. Пусть я попала в чужой мир с драконами, я хотя бы здесь не пленница и не жертва. Чем не плюс? Эту вспышку я подавил. Обратился Астор к Биану. Но на ней все не закончится, поэтому мне нужно, чтобы ты взял дюжину бойцов и нашел зачинщиков. Вечером я проведу суд. А ты, Гор, немедленно отправляйся в Акхарту. Передай Сатхиру, что я не могу оставить Эвис, и мне нужны как минимум трое драконов. Лучше, если среди них будет Экхар. А еще наши лекари, золото. А сколько? — перебил Гор. На его крупном лице отразились тяжелые мыслительные потуги. Видно, ему трудно было запомнить так много поручений разом. «Золото?» — спросил Астор. «Лекарей. Ну и золото тоже». Астор вздохнул и обреченно отмахнулся. «Зайдешь ко мне попозже, я все запишу». «А пока идите». «Ах, да!» — вдруг спохватился он. «Фаун, вели, чтобы через полчаса подали завтрак в главном зале». «Беззубый? Надо же, свое имя он все-таки произнес правильно». С готовностью кивнул, и вся компания, наконец, выкатилась из спальни, оставив нас со Стором наедине. В комнате сразу стало очень тихо. В воздухе повисла неловкость. Ну, не знала я, что положено говорить в таких случаях. Раньше мне не то, что ни один дракон, ни один мужчина не предлагал завести ребенка. Благо, Астор нарушил молчание первым. «Вижу, тебя уже ввели в курс дела», — сказал он, закрывая окно, — и лишь тогда я заметила, что под ребрами у него темнеет длинный порез. На красной тунике кровь было видно плохо, однако пустяковой эту царапину я бы точно не назвала. «Ты ранен?» Я вскочила с кровати и бросилась к нему. Астор поднял руку, внимательно себя смотрел, а потом брезгливо поморщился. «Проклятый их подери! Моя единственная приличная вещь! Одежду пришлют в лучшем случае дня через три. Ходи теперь, как оборванец!» Я с трудом верила своим ушам. Какая одежда? Его самого отделали, как бог черепаху, а он переживает из-за тряпки? «Тебе нужен врач», — не унималась я. «А если будет воспаление или заражение крови?» «У меня?» — Астор усмехнулся. «Нет, конечно. Драконья кровь сама справляется с любой заразой. Да и порез пустяковый. Ну так что, ты согласна родить мне наследника?» А он оказался прямо мастером менять тему. Да еще и целеустремленный такой. Нет, оно все, конечно, очень мило, но так дела не делаются. Я даже над кредитным договором дольше думала. А тут брак, семья, дети. Это, знаете ли, не кот начхал. «Послушай, Ас, мы совсем друг друга не знаем», — мягко начала я. «Ты мне нравишься, но я не могу так сразу. И потом, я из другого мира. Я не хочу давить на тебя». Астор приблизился ко мне и заправил за ухо прядь волос. «Но ты здесь именно для этого?» «Подожди-ка», — отпрянула я. «Так это ты вызвал меня через своих богов?» «Нет, они сами выбрали тебя и соединили нас. Для меня это было такой же неожиданностью, уж поверь». Он склонился надо мной, и янтарные глаза потемнели. Но все же я рад, что ты рядом, Лена». «Нет!» — пискнула я, осознав, что если Астор сейчас меня поцелует, я опять перестану соображать. Между нами оставались считанные миллиметры, когда я таки заставила себя отпрыгнуть в сторону и скрестила руки на груди, чтобы унять мелкую дрожь возбуждения. «Как ему это вообще удается? Я ведь не нимфоманка и никогда не кидалась на мужиков, как оголтелая. Так почему Астор действует на меня, как ходячий афродизиак? С этим надо что-то делать, иначе я и глазом моргнуть не успею, а он уже заделает мне двойню». Что-то подсказывало мне. Насчет богов Астор не соврал. Какой ему смысл юлить, если я уже знаю о его планах? Выходит, он тоже невольный заложник ситуации. Другое дело, что его все устраивает, в отличие от меня. «Ты можешь отправить меня обратно?» Я отошла подальше от греха и от его живого воплощения. «Не могу», — отозвался дракон, и прозвучало это на редкость довольно. Я нервно провела рукой по волосам. Неужели я никогда не смогу вернуться домой? Впрочем, если подумать, а так ли это плохо, как кажется? Во-первых, мне не надо больше ходить в ненавистный офис и убиваться за сидячей работой. Во-вторых, я сменила съемную однушку на целый замок, пусть и довольно потрепанный, по крайней мере, если судить по ванной. Но ведь его только что завоевали. Астор здесь теперь главный, наведет порядок, слуги сделают ему ремонт. Да, город бунтует, но и с этим он, похоже, быстро управится. У меня появился шанс начать новую жизнь с роскошным мужчиной. А то, что он отчасти дракон и живет в другом мире, ну а кто из нас без недостатков? Как знать, быть может, это как раз то, о чем я и мечтала, задувая свечи. И боги неспроста свели меня со Стором. Вдруг я и правда его половинка. Так или иначе, выхода у меня нет, и изменить ситуацию я не могу. Что ж, значит, надо менять свое отношение. «Ладно», — выдохнула я, чувствуя, что от сомнений голова вот-вот взорвется. «Можем попробовать. Но...» — спешно добавила, увидев, как оживился Астор. «С детьми мы не торопимся. Пусть отношения развиваются своим чередом. Договорились?» «Хорошо», — улыбнулся дракон, и глаза его загадочно блеснули. «Может, начнем с завтрака?»